Настал день празднования в честь Такеми Кадзучи. Микото принялась за готовку торта с самого раннего утра. Вернувшись домой, она несколько раз попыталась приготовить торт, но ничего не шло так, как планировалось. Она даже просила Вельфа и Белла пробовать образцы ее творений, и каждый из парней провел остаток вечера, не слишком отдаляясь от уборной. Солнце только начало свой восход, а девушка шлепнула себе обеими руками по щекам, пытаясь сконцентрироваться. Микото заставила себя выкинуть вчерашние события из головы и сконцентрировалась на поставленной задаче. «Простите за вмешательство, Микото-сан. Это насчет моей вчерашней встречи с такими кадзучиками. Я... все хорошо, Харухима-дано. Я не возражаю. Я не это имею в виду. Микото, это была... Я сказала все хорошо!» Микото даже не взглянула на вошедшую в кухню Харухимы, полностью сосредоточившись на своей работе. Харухима не знала, что сказать в ответ на грубый тон Микото, и стояла с сожалением на лице. Девушка Ренард покинула кухню несколько секунд спустя. Гести и Лили после этого происшествия присматривались к девушке, а потом пришел Белл и рассеянно рассказал им, что вчера произошло. Замешательство девушек сменилось недовольством такими Кадзучи, но они решили помалкивать и держаться от этой истории подальше. Микото отгоняла от себя все неприятные мысли и старалась следовать полученному в щедрой хозяйке рецепту так близко, как это было возможно. Для начала она запекла тесто в металлическом котелке, который обычно использовался для варки риса над открытым огнем. Потом начала нарезать сладости и фрукты, и впечатляющий торт был готов. Он был украшен множеством различных ягод. Никто бы даже не подумал, что такой обычный для континентальной кухни торт мог быть приготовлен девушкой с Дальнего Востока. «Готово. Только вот...» Пока Микото стояла перед своим шедевром, в ее голову начали возвращаться мысли, которые прежде ей удавалось отогнать. Больше делать было нечего, Микото осталась на кухне, пока небо за окном не начало снова темнеть. Девушка поставила торт вместе с тарелкой в коробку и подготовилась к уходу. Покинув поместье, она побрела по улице Марарио к дому семьи Такеми Кадзучи, осторожно неся в руках коробку. В городе загоралось тем больше ламп с магическими камнями, чем темнее становились небеса, будто отражая моральное состояние девушки. Множество различных чувств крутилось в ее голове и сердце, когда она достигла своей цели. Старенькое обшарпанное здание, которое Микото привыкла называть домом, расположенное в узкой улочке в северо-западной части города, сейчас в нем жили такими Кадзучи и пятеро остальных членов его семьи. Свет выливался из окон. Возможно, празднование уже началось? «Простите за опоздание», — сказала Микото, раскрывая дверь и заходя внутрь с неуверенным выражением на лице. Согласно традициям Дальнего Востока, она сняла обувь. Она слегка переживала от того, что никто ее не встретил. Несмотря на это, она прошла по узкому коридору. Оказавшись перед дверью в зал, девушка остановилась и, сделав глубокий вдох, распахнула ее. Мгновение спустя... «Пап! А?» Над головой девушки что-то хлопнуло, и на нее будто снежным комом посыпались разноцветные ленточки и конфетти. Прежде чем она успела понять, что происходит, ее плечи покрылись бумажками и лепестками настоящих цветов. Микото лишь стояла на месте и пыталась понять, что здесь происходит. «Ты почти вовремя!» «Добро пожаловать, Микото!» Друзья встретили девушку аплодисментами и одобрительными выкриками. Оука, Чигуса и еще трое членов семьи Такеми Кадзучи, даже Харухимы, смеялись над явным удивлением, которое испытывала Микото. Они даже подготовили кусуридаму, шар из бумаги, который легко взрывался, и все вокруг осыпал своим содержимым, и подвесили его над дверью. Комната была украшена лампами с магическими камнями всевозможных расцветок, а на стенах висели искусственные цветы. Стол практически ломился от еды, особое место было выделено воздушной картошке. Микото была поражена как никогда в своей жизни, получив такую встречу, будто она герой дня. «Что все это значит? Сегодня же праздник Такеми Кадзучи Кэми, разве нет?» «Конечно, праздник Такеми Кадзучи. Но мы решили собраться сегодня для того, чтобы как следует тебя проводить». Микото удивленно смотрела на своих друзей детства, пока Оука не раскрыл эту тайну. Может, она уходит всего лишь на год, но друзья подготовили ей прощальную вечеринку, отправляя в семью Гести. Они хотели, чтобы вечеринка стала сюрпризом, поэтому даже замаскировали ее под ежегодное празднование в честь Такеми Кадзучи и пригласили Харухима. Когда все раскрылось, челюсть Микото отвисла, она еще раз осмотрела всех своих друзей. «Харухима хотела приготовить еду, сказала, что хочет отпраздновать и нашего соединения тоже. Я хотела поучаствовать в проводах Микото-сан». Олка изо всех сил пытался подавить смешок, а Харухима широко улыбнулась Микото. Первый же взгляд на блюдо, расставленное на столе, позволил Микото понять, почему она вчера увидела Такеми Кадзучи. «Такеми Кадзучи Ками предложил нам провести вечеринку в честь твоих проводов». Услышав слова Чигусы, Микото снова начала нервничать. Её друзья расступились, пропуская божество вперёд. Так много эмоций бушевало в сердце Микото, что она не могла даже двинуться, не то что начать говорить. Бог остановился в шаге от неё и бережно положил руку ей на голову. Прошу прощения за вчерашний день». На губах Бога появилась лёгкая улыбка, когда он взглянул на удивлённую девушку. Выражение на его лице стало расслабленным, а плечи опустились. «Честно говоря, я до сих пор не понимаю, чем я заслужил такую реакцию, но получается, я сделал что-то, что тебя рассердило, так ведь?» Микото почти охнула. «И даже дома я часто делал вещи, которые заставляли тебя злиться». «Это неправда!» Микото пришла в себя, когда Такеми Кадзучи начал извиняться и энергично затрясла головой. «Это всё я. Я во всём виновата. Я виновата в том, что разозлилась на вас, в том, что я чувствовала тот гнев. Я просто завидовала!» Её срыв заставил Такеми Кадзучи понервничать, заставив девушку заново прочувствовать чувство стыда и вины, снова оказаться в той буре эмоций, которые её охватывали в тот день. Слёзы наполнили глаза девушки, и её лицо приобрело лёгкий красноватый оттенок, когда она произнесла, что у неё не было права расстраиваться, злиться или ревновать. Но ей не хватало смелости, чтобы выразить то, что было у неё на сердце. Она чувствовала, что у неё нет права испытывать подобные эмоции. «Нет, вина не твоя. Я не только твой бог, я ещё и твой отец». Микото опустила взгляд в пол, но слова Такеми Кадзучи заставили её глаза снова распахнуться от удивления. «Если тебе есть что сказать, просто говори. Я приму что угодно в любое время. Так в семьях принято, разве нет?» После этого бог улыбнулся и добавил, что только так он может что-то понять. Медленно, очень медленно Микото подняла голову, её щёки стали краснее, а губы открывались и закрывались, не произнося ни единого звука. Несмотря на то, что ей пришлось отстраниться от семьи, они беспокоились настолько, что решили устроить прощальную вечеринку. В осознании того, что здесь по-прежнему живут близкие ей люди, горело сердце девушки. Бог сказал, что примет всё, что она скажет, но правда ли это? Если правда, ей бы хотелось, чтобы он принял. Не только принял, но и ответил. Ей хотелось услышать, что он скажет о возможности зайти в отношениях дальше, чем отец и дочь, дальше, чем семья. Она хотела знать, что на самом деле думает Бог, который вызывал в ней бурю эмоций долгие годы. Губы Микото дрожали, её уши стали ярко-красными, а сердце бешено билось. Чигуса, Оука и остальные члены семьи осознали, что это означает, и ждали следующих слов, затаив дыхание. Микото отбросила свою гордость и набралась храбрости, чтобы начать говорить. «Такеми Кадзучи Ками, я...» «Микото, у меня есть для тебя подарок. Подожди немного». В голосе бога слышалось самодовольство, когда он повернулся и пошёл к углу комнаты, совершенно не заметив, что Микото впервые в жизни набралась решимости. Микото застыла, будто обратившись в тёмно-красной статуи в дверном проёме. Оука и остальные уставились на божество, разочарованные его уровнем понимания человеческих чувств. Слёзы снова побежали по щекам девушки. Не видя впившихся в него взглядов, Такеми Кадзучи вернулся к девушке и с довольной улыбкой протянул ей свой подарок. «Прощальный подарок!» «Ха?» В протянутой руке бога был небольшой меч, больше похожий на длинный кинжал. В другой руке он держал такой же меч, но другого цвета. «Парные мечи. Мужской и женский». Голос Микото дрожал. «Точно!» Довольно кивнув, ответил Такеми Кадзучи. «Я использовал деньги со своего заработка, не забирай их из бюджета семьи. И да, ещё пришлось занимать». Удивление в Микото победило все остальные чувства, Оука и Чигуса тоже ничего про эти мечи не знали. Все члены семьи были удивлены так же сильно, как и Микото. «Я узнал, что Гестия влезла в долги, чтобы подарить Беллу Кранеллу кинжал. Я не пытаюсь с ней соревноваться, но мне показалось, что стоит сделать что-нибудь такого же рода. Не думаю, что долги красят человека, но мне...» Бог прикрыл глаза, не зная, что сказать. На лице Такеми Кадзучи также появилась лёгкая краснота. Микото осмотрела оставшийся в руках бога меч, когда тот признал, что его поступок подобен поступку юной богини. Черный и белый, мечи были подобной формой катанам, а ножны были украшены из заметно высокого качества. На мечах стояли знаки семьи Гаибниу, каждый из них был сделан вручную. Темно-фиолетовые глаза Микото задрожали. «Небольшой знак внимания моей прекрасной дочери». Микото улыбнулась, и эта улыбка прорвала эмоциональную плотину, поэтому по ее лицу хлынули слезы. Такими Кадзучи замешкался, натянуто улыбаясь заливавшейся слезами девушки. Он сделал еще шаг вперед и встал на колено, чтобы оказаться взглядом на уровне глаз девушки. «Мужская танка, женская Чизан. Эту я даю тебе, а второго буду хранить». Поскольку Микото держала в руках коробку с тортом, она не могла принять меч, поэтому Такеми Кадзучи пристроил ножны черного меча, женскую версию, Чизан, ей на пояс. Убедившись, что меч не вылетит, божество взглянуло в мокрые от слез глаза Микото. «Второй станет твоим в тот день, когда ты к нам вернешься», — добавил бог. «Поэтому обязательно возвращайся». Показав на белый меч, Тенка, Такеми Кадзучи снова улыбнулся. «Я буду ждать столько, сколько потребуется, Микото». Микото закрыла глаза, и из них полилось еще больше слез. Теплое, приятное ощущение окутало ее сердце, а вместе с ним и все остальное тело. Не открывая глаз, девушка улыбнулась. Она представила себе момент воссоединения двух клинков. В этот день она раскроет свои настоящие чувства, о которых так и не рассказала в эту ночь. Она станет человеком, который будет достоин носить эти мечи. В следующий раз она скажет о том, что у нее на уме. «Конечно! Дождитесь меня!» Несмотря на мокрые от слез щеки, на лице девушки читалась радость. Она и Такеми Кадзучи улыбались друг другу. Чигуса, Оука, Харухима и остальные присутствующие не могли не начать улыбаться сами. «А это торт. Такими Кадзучи Ками и остальные, давайте вместе его попробуем». «О, спасибо, Микото! А теперь налетайте на еду!» «Да!» – раздался дружный хор голосов. Такими Кадзучи принял коробку из рук еще всхлипывающей Микото, и комната наконец оживилась. Парни больше не могли ждать и в считанные секунды собрались за столом, протягивая руки к еде. Чигуса, Харухима и остальные девушки собрались вокруг Микото, ее обнимали, ей улыбались и хлопали по спине. Главная гостья вечера вытерла слезы руками и улыбнулась подругам. Свет фонарей с магическими камнями с улицы пробивался в комнату сквозь окна. Празднование, как в старые времена, в святилище. Небольшая комнатка наполнилась радостью. Теплые солнечные лучи падали с чистых голубых небес. В Орарио появились первые признаки лета. Клинок блеснул в солнечном свете и рассек воздух. Дом семьи Гести, сад поместья. Микото была сама по себе, она тренировала боевые техники на роскошной зеленой лужайке между деревьев. Она вращалась, наносила удары сверху и снизу, держа в руках подаренный Такеми Кадзучи Чизан. «Моё мнение о боге Такеми Кадзучи улучшилось. Немного». Бал и Вельф наблюдали за тренировкой Микото, стоя в тени стен неподалеку. С ними разговаривала Нажа. Она пришла, чтобы доставить семье Гести заказанные предметы. Когда она узнала, что произошло вчера, девушка заметно повеселела. Даже ее хвост раскачивался из стороны в сторону с куда большим энтузиазмом, чем обычно. «А я уже начал беспокоиться. Все думал, что мы могли упустить что-нибудь важное», — отметил Вельф, опирающийся рукой на деревянную колонну. «Микото снова в хороших отношениях с богом Такеми Кадзучи. Кажется, она очень рада». Стоящий рядом Белл бодро улыбнулся. Вскоре Микото закончила тренировку, взглянула на клинок в своей руке и улыбнулась. Девушка была в очень приподнятом настроении. Наблюдавшие за ней Белл и Вельф приглянулись и беспечно слегка косо улыбнулись. Нажа, в свою очередь, прищурила глаза, посмотрев на девушку. Пусть она и восторгалась тем, что Такеми Кадзучи лично подготовил для Микото оружие, у девушки Чинтропа все равно осталось беспокойство. «Знаете...» Медленно, но верно, уголки губ Нажи расплылись в улыбке. «Он всегда совершает подобные поступки, совершенно не задумываясь о том, как их примут люди. Мне кажется, именно поэтому его называют бесцеремонным». Разделение мужской и женской части парного оружия между богом и его последователем, как сделал это Такеми Кадзучи, это почти как... Как будто он подарил обручальное кольцо. Кажется, божества называют подобное помолвкой. «Ну да, Вельф размял шею свободной рукой, Белл засмеялся пустым смехом. Было очень просто неверно понять подобный близкий жест за предложение руки и сердца. Все трое участников разговора разделяли эту мысль. «Эй, вы! Почему бы вам не потренироваться со мной, раз у вас столько свободного времени?» Микото увидела наблюдавших за ней авантюристов и помахала им. Держа в руках женскую часть парного оружия, девушка расцвелась в улыбке, такой же ясной, как весеннее небо.